Глава 29. Трюк англичанина Джонни. Англичанин Джонни стоял в дверях собственного дома и бесцельно созерцал улицу. Было 2 часа дня, а его продолжали терзать сомнения и подозрения. Старик, дряхлый и изможденный, медленно плелся по противоположной стороне улицы, озираясь на клюку. Англичанин Джонни видел его раньше и очень удивился. Чего это бродяга снова вернулся на эту улицу? Была суббота, важный день для Джонни. У него была назначена очень нужная встреча в 8 вечера. Ждать оставалось недолго, но до этого момента многое может случиться. Вдруг кто-нибудь выследил его. Несколько дней назад ничто не беспокоило англичанина Джонни, но теперь все изменилось. Взять, к примеру, того таксиста. Англичанин Джонни ведь назвал ему свой адрес, а он потом пытался соврать, дескать, не запомнил его. А тот подозрительный визит, вдруг и правда его навестила тень. Вчерашнее же происшествие вообще ни в какие ворота не лезет. Надо же, злополучный таксист очутился в его закусочной. Джонни ведь только нескольким друзьям дал знать, что поедет туда. Неужели утечка информации? Может быть, это, конечно, и обычное совпадение. Но как тогда объяснить присутствие загадочного незнакомца за прилавком? Человека, с легкостью раскидавшего всю его компанию и швырнувшего самого Джонни через прилавок. Ведь Билл, который заведует закусочной, даже не узнал его имени, когда пригласил заменить заболевшего официанта. Англичанин пошел по улице и завернул за угол. После тщательного осмотра выбрал одно такси и назвал водителю адрес. Таксист отвез его к дому, который он, как знал, пустовал. Он позвонил у входа, подождал несколько минут, а потом остановил другое такси и попросил довести себя до города. Он потирал подбородок от удовольствия. Как ловко ему удалось запутать след. Если его засекли в первой машине, то теперь слежка сорвалась. Но он все еще не верил в свой успех. И, оглянувшись, увидел другую машину, зеленую, следующую за ним по пятам. Джонни мотнул головой в сторону 86-й улицы, указывая своему водителю, чтобы немедленно поворачивал. Зеленая машина поехала следом. Джонни был в ярости и зло прорычал новую команду. Таксист свернул на авеню и повернул назад на 85-ю. Второе такси не отставало. «Ну, умники!» — пробурчал Джонни. «А я все равно умнее». Англичанин Джонни отпустил такси у Columbus Circle и вошел в аптеку. Один из клерков был ему знаком. Они поболтали. Потом он вышел и спустился в метро, отправившись в сторону 42-й улицы. Там он подошел к офисному зданию, вошел в лифт. Вместе с ним еще трое. Вышел на 15-м этаже. Следом еще один человек. Англичанин Джонни огляделся и сделал вид, будто вышел не на том этаже. Он вызвал лифт, идущий наверх, и заметил, второй мужчина не отстает, словно тоже ищет какой-то офис. От злости лицо его налилось кровью. Он быстро вышел из лифта и поспешил на улицу, где снова взял такси. Проехал несколько кварталов. Выходя из машины в конце Бродвея, он радостно похихикал. «На сей раз я его одурачил», — сказал себе Джонни. «Наверное, все еще ждет у моря погода на 15-м этаже». Но тут его посетила мысль, приведшая его в ярость. А вдруг их там было двое? Вот об этом-то я и не подумал. Один, скажем, внизу, а другой ездил в лифте. Он вернулся на Бродвей, зашел в табачный магазин, купил коробку сигар, достал одну и закурил. И тут его снова осенило. Он зашел в телефонную будку и набрал номер. «Алло, это ты, Кеннеди? Это англичанин Джонни. Хе, ага, все в порядке. Сегодня вечером уезжаю из города». «Что? А, в Буффало. Взглянуть на тамошнюю закусочную. Недели у меня здесь не будет». «Нет, не думаю, что смогу, Кеннеди. И хотел бы, но у меня нет времени. Поезд отходит в 8. «Нет, билет еще не куплен». «Ладно, мне пора. Уже сейчас, да. Пока». И с улыбкой удовлетворения на лице он вышел из магазина. Прошел по Бродвею независимой походкой от 42-й улицы до 33-й. вошел в станцию Гудзонской подземки и купил билет до Ньюарка. Вагон был почти полон. Джонни внимательно оглядел пассажиров на предмет возможной слежки. Он был очень внимательным и осторожным человеком и решил, что, пожалуй, трое-четверо могли бы преследовать его. «Интересно, кто ведет эту игру?» — спрашивал он себя. «Не копы это точно. У них для этого мозгов не хватило бы. Может, другие жулики? А то кто же? Ха! Тень!» Это имя всплыло у него в голове. Он ведь слышал о тени, но говорившие просто не знали, кто это такой. Это имя стало легендой среди гангстеров. Но лишь немногие говорили о нем. Да и знали они совсем мало. Были и такие, кто утверждал, будто это всего лишь голос, вещающий в эфире. Но на радиостанции тщательно скрывали, кому принадлежит этот голос. Ему говорили, принадлежит личная студия, скрытая за тяжелыми портьерами из черного бархата. Сам же человек говорил в невидимый микрофон, был при этом в маске и черном плаще. Представители преступного мира даже пытались выследить загадочного незнакомца, известного под именем Тень. Они спрятались у входа на радиостанцию и следили за входящими и выходящими, но так никого похожего и не увидели. Один наиболее отчаянный даже сумел получить место ведущего на этой станции. Но никто из коллег не смог ему вразумительно объяснить, кто такой Тень. Все лишь слышали голос. Каждый четверг вечером один из гангстеров пытался подкараулить Тень, но в комнату никто не входил. Может быть, Тень ведет трансляции на расстоянии, и голос проходит по особому, личному кабелю. Может быть и так. Все слышали лишь его жуткий смех. Поезд Джонни прибыл в Ньюарк. Отсюда он на такси приехал в аэропорт. День был на исходе. Он поспешил к ангару. Оттуда вышел летчик. «Здорово, Кеннеди!» «Привет, Джонни!» «Ну вот я и здесь, как обещал. Думал, ты мне обрадуешься». «Конечно, я рад. Ты как раз вовремя. Намечается небольшой прыжок». «Сколько времени это займет?» «Я мог бы попробовать». «Сущий пустяк, Джонни». Джонни, лицо которого горело от возбуждения, оглядел группу зевак, стоящую у ангаров. Никто из них не напоминал его спутников из подземки. Однако Джонни решил продолжить игру. «Отлично, Кеннеди, пошли». И они забрались в машину. «Это займет минут 10, Джонни», — сообщил пилот. Механик начал вращать пропеллер, мотор заработал, самолет снялся с места и закружил над полем. Когда машина была в воздухе, Джонни нагнулся и постучал пилота по спине. Тот, видно, понял, потому что кивнул. Люди внизу не могли знать, о чем договорились Джонни с пилотом. «Забавно», — заметил один из зевак. «Похоже, Кеннеди передумал насчет 10-минутного полета. Видно, решил лететь куда-то. И очень быстро». Самолет набрал скорость, он держал курс на север. Когда моноплан превратился в точку на горизонте, один из наблюдателей в длинном плаще покинул ангар. Из высокого воротника высовывался лишь кончик носа. Он быстро шагал вперед, посмеиваясь. Опустился вечер. Наступал момент, когда тени начинали оживать. Тень шел по следу Джонни, упустил его, но продолжал торжествовать. Ибо тень верил, что Гарри Винсент уже вышел на след Эзекиля Бингема. А это поможет не упустить и англичанина. Эти двое непременно встретятся. Вскоре он получит доклад от Гарри.